привлекайте желательных спутников. Впрочем, спутники покупателя могут быть и желательными. Зачастую клиент покупает больше, если приходит в магазин не один, а в компании с каким-то конкретным человеком. Например, мне доводилось слышать от продавцов, что женщина-покупательница оставляет в ювелирном бутике больше денег, если пришла с мужчиной. А вот в магазине женской одежды или бижутерии, наоборот, женщина потратит больше, если пришла с подругой. Ребенок, заглянувший в игрушечный магазин с бабушкой или дедушкой, обычно получает более дорогую игрушку, чем купили бы ему родители. Говорю сразу, это не какие-то универсальные законы психологии. В другой стране, другом городе или даже другом магазине дело может обстоять иначе. Важен сам принцип. Если ваш клиент приходит к вам не один, некоторые спутники могут способствовать тому, чтобы он потратил больше. Если ваш бизнес – розничная торговля, вы можете провести небольшое исследование. Проинструктируйте продавцов в течение недели вести таблицу всех покупок примерно в таком формате. Первый столбец – кто покупатель, второй столбец – с кем пришел, третий столбец – сумма покупки. Через неделю вы будете знать, присутствие каких людей помогает клиентам оставлять больше денег в вашей кассе. После этого вы сможете перейти к следующему шагу и начать поощрять клиентов на визиты в ваш магазин, офис или торговый зал в компании желательных спутников. Самый простой способ это сделать – предложить скидки или подарки тем, кто придет с желательным спутником. Что-нибудь вроде 5% скидка на все товары женщинам, пришедшим с мужем. Если вы обнаружили, что желательным спутником является друг или подруга, чтобы у человека не возникло ощущение «я продаю друзей», важно позаботиться о двух вещах. Во-первых, дать клиенту понять, его спутнику вовсе не обязательно что-либо покупать, скидка будет предоставлена за то, что друг просто пришел с ним. Во-вторых, скидку стоит предлагать обоим посетителям, это заодно может стать для друга поводом тоже что-нибудь купить. И разумеется, важно позаботиться о том, чтобы клиенты узнали об этой скидке или подарке. Пишите о ней на плакатах в магазине, упоминайте о ней в своей рекламе, проинструктируйте продавцов, чтобы сообщали о ней каждому покупателю. Только позаботьтесь о том, чтобы скидка была вам не в убыток. Мы еще поговорим об этом в следующей части книги. Если же вам удастся придумать какой-то способ, не заставляющий вас снижать цены, используйте лучше его.